Глава 139. В 10 часов утра в среду в полиции Вестерорта состоялась последняя встреча по убийству адвоката Томаса Эриксона. Руководитель расследования, старший прокурор Лиза Лам, угостила свою розыскную группу кофе с тортом и поблагодарила всех за хорошо проделанную работу. То, что на первый взгляд явно напоминало необычайно жестокое, умышленное убийство, при ближайшем рассмотрении оказалось ненаказуемым насилием, целиком и полностью вписывающимся в понятие необходимой обороны. Если кто-то и заслужил наказание в связи со случившимся, так это только сам покойный адвокат Томас Эриксон. И в случае, если бы он выжил, Лиза Лам без талики сомнения обвинила бы его в покушении на убийство. Но поскольку Эриксон умер, данный вопрос потерял актуальность. Посоветовавшись со своим шефом, главным прокурором Стокгольма, а также с руководителем полиции Вестерорта, шефом полиции Анной Хольт, Лиза Лам решила уже на следующее утро закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления, что являлось самым сильным основанием для подобных действий из всех имевшихся в ее распоряжении. При мысли о большом общественном резонансе она также решила созвать пресс-конференцию с целью обнародовать свой вердикт. Остававшееся после этого чисто в юридическом смысле выглядело уже мелочью по сравнению с главной частью. Дело, открытое по заявлению Изабеллы Норен в отношении Афсана Ибрагима, Али Ибрагима и Али Иссы, в связи с угрозами убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, она также решила закрыть, поскольку обвинение не подтвердилось. Сделки покойного адвоката Томаса Эриксона и барона Ханса Ульрика фон Комера, где удалось выявить элементы мошенничества, плавно перекочевали в отдел по экономическим преступлениям. Что же касается ответственности за расследование тройного убийства Фредерика О'Кара, Ангела Гарсия Гомеза и Ары Дорси, ее взяли на себя полиция и прокуратура Södermanlanda. Остававшимся обвинением в отношении фон Комера о применении насилия к должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей сейчас занималась молодая коллега пострадавшей. Сама же Лиза Лам намеревалась и дальше трудиться на благо общества, обогатившись новым интересным опытом, а в ближайшее время подумывала об отпуске. И по радостным лицам сидевших вокруг нее она поняла, что далеко не единственная жаждет начать лето таким образом. И в заключение она хотела бы особенно поблагодарить своего ближайшего сподвижника за то, как он просто образцово провел их расследование. Комиссара Эверта Бекстрёма, человека с большой буквы, легенду, мужчину каких поискать, сказала Лиза Лам и широко улыбнулась тому, кого она сейчас прославляла. Бекстрём, однако, был совсем не похож на себя. Казалось, его мысли находились где-то совсем в другом месте. Пусть он и старался спрятать это за дружелюбной маской. Он поблагодарил прокурора, всех своих дорогих коллег, сказал, что расследование получилось трудным, для него самого также и по личным причинам, в которые он не хотел бы вдаваться, но одновременно констатировал, что случались вещи и похуже, и когда он потом извинился и удалился, сославшись на ожидавшую его важную встречу, большинство коллег ощутило искреннее беспокойство за него. Исаак зато был верен себе, и в какой-то момент Бекстрём даже подумывал оставить свое жилище, перебраться в какой-нибудь хорошо расположенный и уютный отель, в то время как этот идиот оставался бы у него дома и медленно подыхал от голода. Но стоило ему зайти так далеко в своих мыслях, как Исаак, внезапно снова стал тише воды. Молчал, как рыба. Просто сидел на своей жердочке и таращился на Бекстрёма. И несмотря на то, что он вытворял ранее, Установившаяся тишина была просто невыносимой. А в разгар всего этого позвонил его знакомый репортер и начал ныть. До него уже дошли слухи, что расследование убийства адвоката Томаса Эриксона внезапно прекратили. При дворе все явно воспрянули духом. Если посмотреть на них, могло создаться впечатление, словно со второй попытки удалось выиграть битву под Полтавой. У главного редактора явно поджилки тряслись. Он бродил по коридорам бледный как тень и постоянно требовал узнать, что же собственно происходит. «Ну, и что мы будем делать?» — спросил его репортер. «Какого черта ты меня об этом спрашиваешь?» — резко парировал Бэкстрём. «Разве я издаю твою газетенку?» К чести для него надо также сказать, что он и понятия не имел, как все происходило в одной из крупнейших газет страны в последнюю неделю. «Но ты можешь в любом случае дать мне несколько хороших советов», — взмолился его репортер. «Окей», — сказал Бэкстрём, в конце концов приняв решение. «Мы увидимся в баре Гранд Отеля в 6 часов. Возьми с собой бумагу и ручку». Потом он упаковал в сумку все самое необходимое, оставил Исаака на произвол судьбы и покинул поле битвы ради другой, лучшей жизни.